Учение наше космично, то есть является собою известный аспект космической истины. И потому в части своей оно в той или иной форме осуществлено на дальних мирах. Чем выше планета, тем выше и тоньше осуществление. На Земле выдано учение жизни, учение живой этики, только частично. Но, прилагая основы его к явлениям эволюции сущего, можно понять дальнейшее направление и формы ее на далеких планетах. В рамки, указанные учением, входит весь проявленный космос. Пралаи и манвантары, циклы, круги и спиральное восхождение миров и человечеств распространяются на все космические проявления. Течение эволюции направляется космической волей. Космический магнит действует в рамках великих космических законов. И если мы говорим, что наша цель – вооружить человека без единого аппарата, то утверждаю, что есть такие миры, где человек так вооружен, и где не игрушкой судьбы и природы, но сотворцом пламенных логосов является он.